memorized and written, it becomes a Sankhya philosophy. But in India, you wanted to know, there is no philosophy. It is darshan. If you want to go to the university and want to go to the department of philosophy, you have to say, I have to go to the department of darshan. Darshan means philosophy. Darshan means seeing. Seeing what is, not conceptualizing into what should be. That is darshan. And this is not available in Western idea. They are always conceptualizing. They don't see that it is possible to directly comprehend through seeing what is, not necessary to conceptualize and get into what could be, not necessary to philosophize. Поэтому сватхая – это то, что происходит, и вы напрямую, непосредственно видите, потому что как только это процесс понимания, как бы без начала и конца, процесс понимания и процесс как бы проявления энергии и прямого видения, потому что как только вы сделали вывод какой-то, вы концептуализировали это, превратили это в идею, в философию, записали это, которое нужно читать, и все, как бы живое качество жизни потеряно. Поэтому в Индии вот есть слово, собственно, даршан, да? Философия существует даршан, которая в принципе, да, от слова смотреть, напрямую видеть. Почему этого не, как бы в западных странах нету, потому что там есть философия, как какая-то концептуальный набор идей, который может быть записан, написан. Итак, в Индии, когда как бы, даже в университет идете, вы идете на даршан. То есть напрямую видеть происходящее, понимать то, что есть. Напрямую, без концепций каких-либо. Когда мы говорим по-русски философия, мы слово даршана можно перевести как мировоззрение. И вся индийская философия в этом. Это просто созерцание того, что есть. Мировоззрение, то есть вы есть воззрение мира. Напрямую. Того, что есть. Прямое восприятие. Прямое восприятие происходящего. The Western mind fails to understand how can there be understanding without concept. But we say in India, the real comprehension is without concept. Concept is a division and comprehension is an integration. It is harmony. Западный ум или западная обусловленность, да, она не может понять, как это можно понять что-то без того, чтобы иметь какую-то концепцию об этом. В то время как в Индии мы говорим, только это и есть истинное понимание, когда нет концепции. Потому что когда есть концепция, концепция или идея, она отделяет тебя от того, что есть. А понимание возможно только напрямую происходящего, без вот этого деления. Поэтому концепция сама по себе, ее появление и есть деление, которое в сознании возникает, да? Между тем, что есть, и тем, что должно бы было быть, могло бы было быть, как идея. Согласно этой идее. Согласно идее. И какой-то сформулированной концепции. И весь западный мир, он вот воспринимает понимание только через понимание, через призму какую-то. А не напрямую, без чего-либо. Хотя сама концепция и есть разделение. Этим наша философия отличается от индийской. У нас это философия как набор мертвых идей, а у них мировоззрение как созерцание и понимание всех явлений напрямую. Не, причем русское слово мировоззрение, оно как раз вот оно гораздо более точнее на это указывает. Потому что нету того, кто зрит, в принципе, в этом слове. Практически нет. Да. You see, the Western philosophy begins with the statement, I think, therefore I am. The Eastern understanding begins with this statement, I am exactly that which I cannot think of. Поэтому есть западная философия, кто это сказал, я не знаю. Рене Декарт сказал, это везде написано. Я думаю, значит я существую. В то время как на Востоке я то, о чем я не могу подумать вообще. I am exactly that which I can.